Часть 1. «Что ж, наконец, — сказал Дамблдор, — вот и все. Нам больше незачем здесь оставаться. Мы тоже можем присоединиться к празднованию». «Да», — сказал Хагрид очень приглушенным голосом, — «увезу-ка я лучше этот мотоцикл». «Доброй ночи, профессор МакГонагалл, профессор Дамблдор, сэр». Вытирая слезящиеся глаза рукавом куртки, Хагрид взгромоздился на мотоцикл и завел мотор. С ревом он поднялся в воздух и скрылся в ночи. «Полагаю, мы скоро увидимся, профессор МакГонагалл», — сказал Дамблдор, кивая ей. Профессор МакГонагалл высморкалась в ответ. Дамблдор развернулся и пошел обратно вдоль улицы. Он остановился на углу и достал серебряную гасилку, щелкнул ей, и 12 шариков света поспешили обратно к своим фонарям так быстро, что неожиданно тесовая улица засияла оранжевым светом, и он мог различить полосатую кошку, которая прошмыгнула за угол на другом конце улицы. А еще ему был едва виден сверток на пороге дома номер 4. «Удачи, Гарри!» – пробормотал он, повернулся на месте и со взмахом мантии исчез. Легкий ветерок взъерошил живые изгороди тихой и аккуратной тисовой улицы, которая была последним местом, где можно было ожидать чего-то необычного. Ребенок перевернулся под одеялом, но не проснулся. Маленькая ручка легла на сверкнувшие наложенными чарами письмо рядом с ним, и ребенок продолжал спать, не зная, что он особенный, не зная, что он знаменит, не зная, что через несколько часов его разбудит вопль миссис Дурсль, когда она откроет входную дверь, чтобы выставить бутылки из-под молока, и что следующие несколько недель его будет толкать и щипать его двоюродный брат Дадли. Ребенок не мог знать, что в тот самый момент по всей стране люди, собравшиеся тайно, поднимали бокалы и произносили приглушенными голосами: «За Гарри Поттера, мальчика, который выжил». Жизнь в общаге способна сделать человека невосприимчивым к постороннему шуму, раздражающим вибрациям, своеобразному запаху, жаре, холоду. И даже вылитое на голову ведро воды разбудит не сразу, а лишь от прокравшегося в сладкий утренний сон моря и подсознательного раздражения от того, что следующие несколько дней будешь страдать из-за мокрых матраса, подушки, одеяла и постельного белья. Наш блок после выходных спал так усиленно, что нас бы и вопли вахтерши Валерьевны не подняли бы. Мы люди опытные, закаленные учебными буднями, так сказать. И первую громогласную фразу, ввинтившуюся мне в мозг, я просто проигнорировала. «Вставай, поднимайся, сейчас же». «Ага, сейчас», — выдохнула я в тощую подушку и повозилась, пытаясь найти позу поудобнее. «Вставай», — повторился пронзительный вопль. Я поморщилась и накрылась с головой. «Пусть хоть небо рухнет, а я не встану. Мне надо еще хотя бы полчасика». «Ты уже встал?» — настаивал незнакомый голос. И я с самым недовольным видом разлепила веки. Рука сама собой потянулась к полке за спиной, и через секунду у меня на носу очутились очки. С минуту я смотрела сквозь них в полумрак, а потом закрыла глаза и попыталась вновь уснуть. «Давай живей, я хочу, чтобы ты последил за беконом». Не успев провалиться в дрему, я нахмурилась, пытаясь вспомнить, кому принадлежит голос. Это не была одна из соседок. «Я дома, и это орет одна из моих теток?» «Нет, мамина подруга, они себе подобное не позволяют». «Тогда кто?» Недоумение заставило вновь открыть глаза и сесть. Я покачнулась на узком лежаке и ухнула в щель между ним и тщедушной дверцей. «Что ты там копаешься?» — раздалось совсем рядом, а потом дверца распахнулась, и я выкатилась под ноги высокой блондинки лет 30. Несколько секунд я тупо таращилась на совершенно незнакомую особу, более всего похожую на девицу из американской рекламы 50-х годов. Светлые аккуратно уложенные волосы, искусно выполненный макияж, подчеркивающий светло-зеленые глаза, платье в мелкий цветочек, кофточка постельного оттенка, нитка жемчуга, туфельки на минимальном каблучке. Идеальная красавица-домохозяйка. Образ портила разве что чересчур длинная шея, да то, что женщина при виде меня презрительно поджала губы. «Вставай!» — вскричала она, а потом схватила за вороты и с удивительной силой поволокла за собой. «А, где я?» Дом казался незнакомым. Ни одна деталь не вызывала приступа узнавания. Я ошалело таращилась по сторонам, пока женщина с руганью не остановилась у плиты. «Поджарь бекон», — велела она, — «и яйца. Да смотри, чтобы ничего не пригорело». Пару секунд спустя я обнаружила себя с лопаткой в руке над сковородкой, в которой весело шипели полоски грудинки. А я смотрела на них с какой-то неправильной высоты, будто бы я как-то в раз укоротилась. А, рядом оказался полированный металлический кувшин, и я со страхом в него уставилась. Но увидела не себя, а какое-то несуразное мелкое существо с короткой мальчишеской стрижкой и в круглых очках. «Что? Я же не...» Свободной рукой я ощупала лоб и шепотом чертыхнулась, и глаза зеленые, но... А вдруг, но из отражения на меня смотрел тот, в ком любой человек на планете без сомнений узнает героя одной истории. Правда, на киношный образ этот герой походил слабо. «Герой?» Я перепуганно ощупала себя, пользуясь тем, что остальные обитатели дома отвлеклись, и выдохнула. «Девочка, несомненно, какое счастье!» Тем временем в кухню под поздравления родителей вплыл Дадли, и у меня появилась возможность рассмотреть семейство Дурсли в полном составе. Что ж, не только тетя Петунья не походила на свое описание глазами книжного Гарри. Дядю Вернона никак нельзя было назвать тучным, да и Дадли не выглядел упитанным кабанчиком. Просто чуть полноватый мужчина и его здоровый и явно не страдающий от недоедания сын. Они даже страшненькими не были, скорее обычными. Маленькое среднестатистическое семейство. «Причешись», — велел дядя, когда я поставила перед ним тарелку с яйцами и беконом. «И вам доброе утро», — подумала я, решив помалкивать и наблюдать. Подарков для Дадли оказалось не 36, а всего лишь 4, но кузен Гарри по одному лишь виду свертков понял, что среди них нет компьютера, и начала истерить. И хотя тетя мигом кинулась утешать сына, дядя Вернон только хмурил брови и решительно кромсал свой бекон. «Дадличек, зачем тебе компьютер? Ты ведь осенью отправишься учиться в Воннингс. Тебе не позволит взять компьютер с собой», — убеждала блондинка, но мальчишка не считал это аргументом, продолжал топать и кричать. «А ты не промах, сынок», — сказал дядя, когда Дадли согласился на еще пару подарков, купленных в Лондоне, вместо компьютера. Настоящий делец. Дальше события развивались ровно по канону. Звонок, весть о переломе ноги миссис Фиг, спор Дурсли, недовольство Дадли и решение взять меня с собой. После чего меня отправили в душ и выдали комплект из дешевых, но совершенно новых шорт и футболки. Лишь оказавшись в машине, я нашла время обдумать произошедшее. Сначала показалось, что мне все только снится, но чем дальше, тем меньше в это верилось. И раз я попала, то нет смысла впадать в истерику. Это никому не помогало. А раз выхода у меня нет, то стоит расслабиться и принять ситуацию. А для принятия неплохо бы в ней разобраться. В Лондоне для детей была обширная развлекательная программа. И зоопарк шел лишь вторым пунктом после ланча в кафе с тортом и мороженым. Меня не обделили, кусок торта был меньше, чем у Дадли, но вполне себе приличный, а мороженое, самое дешевое, но зато обалденно вкусный фруктовый лед, а не какой-то пломбир, пусть и с колотым шоколадом. В зоопарке я вела себя тихо и примерно, а потому никто не уехал домой сразу после разглядывания змей. Дальше старшие Дурсли повели нас с кузеном и Палкинсом в кино. В темноте кинотеатра меня от перенапряжения сморил сон, и я погрузилась в воспоминания о жизни Гарри Поттер. К моменту, когда хохочущий Дадли разлил на меня газировку, я уже знала, как жила эта девочка последние годы. Для начала воспоминания развеяли мое предположение о смене пола с вселением новой души. Нет, Гарри всегда была девочкой, но никто этого не замечал. Даже тетя Петунья, переодевавшая и купавшая маленькую Гарри до того момента, когда девочка смогла делать это сама. Это наводило на мысль, что Дурсли зачаровали. Но зачем кому-то, чтобы Дурсли считали ребенка Поттеров мальчиком? Нелепость. Если только тот, кто зачаровал родичей Гарри, сам был не в курсе, что она девочка. И уже чары, выходит, легли так, что Дурсли считали племянницу племянником. Побочный эффект. Но тогда сами чары, получается, нужны для другого. Например, заставить тетю и дядю ненавидеть Гарри. Да и на Гарри они явно действовали. Девочка по воспоминаниям казалась самой настоящей дурочкой. Дурочкой, считавшей Дурсли чистым злом. Любое их действие она воспринимала как собственное угнетение и унижение. Но на меня наложенные чары не действовали, так что я смотрела на ситуацию не через слой наведенной ненависти и рассеивания внимания. И видела, что Дурсли не были так уж жестоки к девочке. Она ела достаточно, пусть и без пары тройки добавок. Ей почти не доставались сладости, все больше морковка и капуста, но голодом не морили. Да, она спала в чулане, но ее не запирали в нем на дни и недели. Обычно наказание ограничивалось проведенным в заперти вечером без ужина. Хотя дядя грозился, что уж там. И пусть Гарри донашивала одежду Дадли, в которой напоминала мокрого птенца, но в школу она ходила в дешевеньких, но новых брюках и рубашках, и даже туфли и кроссовки ей покупались по ноге. А кузен не вел на Гарри охоту, предпочитая большую часть времени игнорировать родственницу. Лишь Цикл, если видел вне дома, да хмуро посматривал из-под щелки. На обследование Петунья Гарри не водила, никто и никогда не рассматривал ее достаточно близко, и совершенно все были уверены, что Гарри – мальчик, мелкий и тощий. Более того, Гарри и сама не слишком вникала в свою половую принадлежность. Она носила вещи, предназначенные для мальчика, и для нее этого было достаточно. А додуматься до очевидного открытия ей мешали собственная недалекость и рассеянность, явно искусственного происхождения. Вот попадос, искренне возмутилась я. И как быть, в своей теперь уже прошлой жизни планировать я не любила, но в этой без списка дел не обойтись. И я решила, что перед началом его составления стоит собрать побольше сведений, и в первую очередь найти документы Гарри. Они могли пролить какой-то свет на всю эту историю. Сказано, сделано. На следующий день, пока Дадли где-то шатался со своими дружками, дядя был на работе, а тетя вышла в магазин, я быстро и тщательно обыскала спальню Петуньи и Вернона. Как и ожидалось, стопка документов отыскалась в верхнем ящике комода. Там же я нашла письмо Дамблдора и несколько раз его перечитала, прежде чем застонать от понимания. Итак, согласно словам директора, я, сын Лилии Джеймса Поттеров, Гарри Джеймс, ни точной даты моего рождения, ни списка прививок, ни магической метрики, ни адреса, где решили похоронить родителей. Дамблдор, который в книгах на каждом шагу плел густое кружево слов, умудряясь запутать собеседника и вывернуть его обвинения в обратную сторону, в письме оказался сух и лаконичен сверх меры. В метрике, оформленной для меня Дурслями, я уже оказалась не просто Гарри, а Генри Джеймсом Поттером. И никаких записей о прививках, перенесенных болезнях, я будто и не существовала вовсе, кроме как в двух бумажках. И как теперь быть? Сидеть и ждать письмо из Хогвартса я не собиралась. Так что моей следующей задачей было выбраться в магический мир и встретиться с гоблинами. А вот от этой встречи зависели мои дальнейшие планы. Если гоблины сообщат мне, что без ключа и до дня рождения я не могу рассчитывать хоть на что-то, то сажусь и сижу на попе ровно. Если же гоблины оказывают мне хоть минимальную помощь, то я аккуратненько начинаю готовиться к учебе и изучать магический мир. При некоторой удаче я даже смогу уехать от Дурслей. Это, конечно, опасно, ведь тогда я предстану перед Дамблдором слишком самостоятельной, но всегда можно разработать такой план, чтобы директор ни под каким видом не смог руководить моей жизнью. Это телу моему 11, а по мозгам мне 21, и я уже нажилась и в большой семье, и в общаге. У меня смирение, конечно, бескрайнее море, но вертеть своей жизнью не позволю. Еще оставался вопрос с гендером. Похоже, все в магическом сообществе считают меня мальчиком. Нужно понять, как подобное произошло и как мне это использовать. А я собиралась это использовать. С одной стороны, не очень я и хочу жить под видом мальчика, но с другой, это открывает для меня уйму возможностей. Нужно лишь выяснить, как меня зовут на самом деле и от каких бед меня убережет сокрытие пола и настоящего имени. Для осуществления задумки потребовалось несколько фунтов из заначки дяди, найденной при обыске спальни, и подходящий момент для побега. Сложнее оказалось купить билет на поезд до Лондона. Я долго сверлила взглядом билетные кассы, прежде чем подойти к одной из них. Казалось, меня обязательно пошлют домой. Но то ли женщине за стойкой было все равно, то ли я как-то ее дистанционно зачаровала, а билет мне выдали по первому же требованию. Дальше все прошло без проблем. Мне просто нужно было выйти на станции, названной в честь нужной мне улицы. В дырявом котле оказалось сумрачно и тоскливо. Из посетителей лишь парочка седых ведьм, да какой-то чудак в старомодном лоснящемся сюртуке, читающий книгу по квантовой физике. Внезапно пришло осознание, что бар, хоть и расположен на косой аллее, но это самая настоящая дыра, куда поесть и переночевать могут пойти только безумцы, бедняки и маглорожденные, для которых и придумали сделать проход в магический мир через это смрадное местечко. Будто маглорожденные достойны войти в мир волшебников только через черный ход, сквозь узкую арку возле мусорных баков. Интересно, а парадная тут есть? Хмыкнула я, разглядывая кирпичную стену. Через бар удалось пройти незамеченной. В черных брюках, белой рубашке и сером пуловере я, вероятно, не привлекала излишнего внимания. Чтобы больше запутать окружающих, Я еще дома сняла очки и хорошенько пригладила волосы, обработав их гелем для волос Дадли. Поначалу мало что видела, но потом приноровилась, а уже в большом городе мое зрение будто само собой улучшилось. Опять внушение, мой счет к одному седобородому старцу рос со скоростью света. Попасть на волшебную торговую улочку не составило труда. Как оказалось, проход такой же иллюзорный, как и на вокзале. Просто Хагрид зачем-то отменил эту иллюзию во время своего визита сюда с канонным Гарри. Думая об этом и о том, что у волшебников какая-то особенная тяга именно кирпичные стены делать магическими проходами, я зажмурилась и шагнула вперед. Косая аллея мало чем отличалась от киношной, разве что домики выглядели более ветхими. Волшебников на улочке толклось достаточно, чтобы затеряться среди них. Не задерживаясь, я направилась прямо к Гринготцу. Взбежала по ступенькам и, не притормозив перед серебряной дверью на входе, прошмыгнула в холл банка. И лишь там на миг замерла, таращась на гоблинов. На меня никто не обратил внимания, кроме одного зеленошкурого за конторкой слева. К нему и направилась. «Здравствуйте, могу ли я получить консультацию?» Чуть дрожащим голосом обратилась я к гоблину. Тот еще секунду пристально на меня смотрел, а потом взмахнул когтистой лапкой, отчего воздух вокруг нас немного нагрелся, а пространство за пределами небольшого круга метров три подернулось сероватой дымкой. «Мы храним тайны клиентов», — пояснил гоблин. «Теперь вас никто не услышит и не обратит на вас внимания. Так что вас интересует?» Я мысленно хмыкнула, вспомнив, что для канонного Гарри самый главный гоблин ничего такого не делал. «Я не знаю точно, что мне нужно узнать», признавая собственную беспомощность, ответила я. «Думаю, у меня будет более одного вопроса. Тогда стоит пройти в отдельный кабинет», предложил гоблин. Я могла лишь моргать и удивляться. Я и в прошлой-то ипостаси не всегда могла получить вежливое обращение, а тут такое почтение к почти 11-летнему ребенку. Как бы ни облапошили, пользуясь моим возрастом и отсутствием соответствующих знаний, тем временем гоблин поманил меня за собой к высоким дверям сбоку от входа. Пройдя по тускло освещенному коридору, мы попали в небольшой зал, куда выходило не меньше 10 дверей. Но мой сопровождающий отлично ориентировался, так что через несколько секунд мы очутились в просторном кабинете, обставленном столь же лаконично, как и холл банка. Темное дерево, белый, серый и черный мрамор на полу, стенах и потолке, хрустальная люстра. Хозяин кабинета устроился за массивным столом на высоком стуле. Для посетителей же здесь было выставлено два мягчайших кресла с зеленой бархатной обивкой. «Меня зовут Костихрум. Так какие у вас возникли вопросы?» – спросил гоблин, дождавшись момента, когда я сяду. «Простите, мистер Костихрум, а сколько стоит подобная консультация?» Чувствуя себя не слишком уверенно, уточнила я. 10 галеонов в час», – не моргнув, ответил гоблин. «Но для клиентов банка – бесплатно». Я с облегчением чуть расслабилась, но тут же насторожилась. «А вы знаете, кто я?» Гоблин посмотрел на меня с нечитаемым выражением на морде, а потом ответил. «Мы не такие слепцы, как волшебники, мисс Поттер». Ответ Костихрума многое прояснил. Гоблин не только понял, кто я, но ни капельки не смутился моей половой принадлежности. Похоже, гоблины о данном нюансе знали изначально. «Хорошо, тогда вы можете перечислить ваши вопросы», — предложил гоблин, видя мои сложности. «Но я не знаю, какой вопрос выбрать первым», — призналась я. Гоблин помолчал, явно считая, что лимит советов пока исчерпан. «Ладно, скажите, пожалуйста, мистер Костихрум, кто занимается делами семьи Поттер или помочь мне может любой гоблин? Дела Поттеров находятся в моем видении», немного прищурившись, ответил гоблин. «Вы можете попросить о помощи другого гоблина лишь для мелких и неважных манипуляций, вроде обмена денег или посещения сейфа». Я кивнула, давая знать, что внимательно слушаю. «Далее, мне еще не исполнилось 11, могу ли я получить конкретные ответы по поводу сейфа или сейфов, местонахождение ключа и любую подобную информацию?» Гоблин преспокойно просветил меня, что согласно завещанию моего деда, Карлуса Поттера, с его внуков сняты ограничения по полу и возрасту. Так я могла получить доступ к своему школьному сейфу с момента рождения. Другое дело, что родители мой ключ не запрашивали, а потому он хранился в банке, и все еще находятся у Костихрума. По правилам он должен был передать ключ родителям или опекуну ребенка за 3 дня до 11-летия, если никто не явится за ним до этого момента. Более того, благодаря снятию ограничений, я могла уже сейчас примерить кольцо главы рода Поттер. Если бы не распоряжение дедушки, я в принципе не могла бы наследовать титул, будучи не того пола. Лордом стал бы мой сын или внук. С принятием титула я решила пока не спешить, а вот ключ забрала и сунула в зачарованный кошель, который Костихрун предложил мне для удобства пользования деньгами, выделенными на мое обучение из сейфа лорда Поттера. «Но вам все равно стоит спуститься в хранилище хотя бы раз», — предупредил гоблин, чтобы распечатать сейф. Я покивала и переспросила о сейфе лорда. Оказалось, сейф лорда Поттера — основное хранилище семьи. Из него выделяются суммы на содержание членов семьи. Мой отец, не сумев получить титул, не смог попасть в это хранилище и до последнего дня жил на средства из своего сейфа, прежде школьного, но потом ставшего личным сейфом Джеймса Поттера. «Но вам не стоит рассчитывать на сейф отца», — предупредил гоблин. «Прямо сейчас он пуст и опечатан. В будущем в него будет перемещена сумма, покрывающая обучение вашего первенца в Хогвартсе. Для второго и последующих детей будут использованы другие малые сейфы семьи, либо открыты новые». «Подождите, но почему закрылся сейф Джеймса Поттера?» — с недоумением уточнила я. «Потому что было исполнено его завещание». Костихрум извлек обозначенный документ из ящика стола и передал мне. И я, продираясь через дебри кривого почерка, узнала, что по достижению 17 лет Джеймс Карлус Поттер взял и написал завещание, согласно которому все средства, доступные ему на момент смерти, должны отойти Ордену Феникса. На благо света, так сказать, женитьба и рождение ребенка не надоумили его переписать завещание, мысленно фыркнула я. Как безответственно, он мог сколько угодно верить в собственное бессмертие, но что мешало побеспокоиться о жене и ребенке, а ведь Джеймс мог принять титул и умереть лордом, тогда бы светлейшему Альбусу отошло все состояние Поттеров. Интересно, а если бы Лили выжила, Альбус сыграл бы в благородство или же заявил, что свету эти деньги нужнее, судя по тому, что на мое содержание из унаследованных денег не было выделено ни монетки, а если бы мой отец унаследовал титул, «Мой сейф также отошел бы Ордену Феникса?» – спросила я. «Нет, это ваш личный сейф, это раз, а во-вторых, дети, неприкосновенны», – сказал гоблин. «Почти во всем, как минимум до малого совершеннолетия». Мысленно пометив это замечание Костихрума галочкой, я продолжила допрос и узнала, что ключ от сейфа в дальнейшем позволит любому человеку войти в мой сейф и вынести любую сумму денег. В пределах 500 галеонов за раз. В моем же сейфе прямо сейчас хранится 10 тысяч галеонов золотом, серебром и медью. Выделяемая сумма оговорена в контракте клиента с банком. Когда-то давно ваш предок определил формулу, по которой в дальнейшем высчитывался размер переносимого в детский сейф золота, пояснил гоблин. Этих средств должно вам хватить не только на учебу, но и на отдых, развлечения и другие затраты. Я невольно хмыкнула. 10 тысяч на 7 лет. Больше 1400 галеонов в год и около 120 галеонов в месяц. Канонному же Гарри позволили взять из его личного сейфа всего сотню, и этих денег ему должно было хватить на целый год. Уже по пути в хранилище я уточнила у гоблина о завещании матери, но гоблин лишь презрительно фыркнул. У маглорожденной Лили Эванс не было своего сейфа. Более того, в сейф мужа миссис Поттер не добавила и пары кнатов. Нужная дверь выглядела ровно так, как в кино, а сам сейф оказался крошечной пещеркой, в центре которой высилась причитавшаяся мне сумма на школьные расходы. Стоило перешагнуть порог, меня обдало волной теплого воздуха, будто коснулась сама магия. Постояв немного и насладившись видом, я вышла из хранилища, позволила гоблину закрыть дверь и вдумчиво спрятала ключ в кошелек. «Так что вы решили по поводу принятия титула?» – спросил Костихрум. Когда мы вернулись в кабинет, а какие в этом есть плюсы и минусы, уточнила, не особо надеясь на то, что зеленошкурый тщательно разжует для меня тему. Костихрум с интересом на меня воззрился. «В чем дело?» — напряглась я. «Вы интересная личность, мисс Поттер», — ответил гоблин. «Обычно маги, не задумываясь, хватаются за саму возможность стать лордом или леди. Я встречал людей, подобных вам, но таких всегда гораздо меньше. И все же, из очевидных плюсов я могу назвать независимость», принялся перечислять Костихрум. «Титул оберегает от посягательств. Никто не будет вправе указывать вам, как поступать, где жить, а оспорить право на титул», уточнила я. Гоблин хрипло расхохотался. «Титул лорда и леди присваивает не человек, а магия признает лордом магии лишь достойного. Если вы сможете принять эту силу, значит, вы достойны, а тот, кто вздумает оспаривать решение магии, просто дурак, и даже опекун никак не сможет на это повлиять, спросила я, у вас нет опекуна, но мне сказали, что моим опекуном является Альбус Дамблдор, призналась я, надеясь, что гоблин не поймает меня на лжи. Директор школы Хогвартс может быть опекуном в мире магии для маглорожденных, покивал Костихрум, но вы не маглорожденная, но я сирота. Гоблин откровенно скептически на меня воззрился. Я даже смутилась. Да, у вас не осталось родни первой и второй степени родства по крови. Жаль, что ваш отец, дед и прадед были единственными детьми в семье, но у вас довольно много более дальних родственников. И все же, Альбус Дамблдор, полукровка, семья которого насчитывает едва ли 5 поколений. Он может быть директором школы, верховым чародеем, председателем Международной конфедерации магов, но он по старым законам, которые не даст отменить палата лордов, не может быть опекуном лицу, которое превосходит его по родовитости, пояснил гоблин с таким видом, будто я и сама должна была это знать. Пусть ваша мать подпортила чистоту крови Поттеров, но вы все еще наследница рода с почти тысячелетней историей. Последнее ввергло меня в сильное уныние. Я была как-то не готова волочь на своих плечах такую ответственность. Хорошо, а еще плюсы? Титул позволит вам получить доступ к основному хранилищу. Приятный бонус, но пока я не нуждалась в дополнительных финансах. Из минусов вы не сможете заседать в палате лордов и в Визингомате, продолжил говорить гоблин. Туда допускаются лишь те, кто достиг хотя бы малого совершеннолетия. Но вы можете голосовать по выносимым на рассмотрение темам. Вот как, заинтригованно переспросила я. Да, заседание палаты происходит планово 2 раза в год, экстренные случаются очень редко. Дела в Визингомате, на которых заседают лорды, тоже происходят по расписанию. И всем лордам в первом и втором случае обязаны высылать краткое содержание и форму для заочного голосования. Такой подход мне понравился. Я бы определенно воспользовалась возможностью повлиять на принимаемые решения. Из минусов можно также назвать то, что пробуждение родового дара, если таковое имеется, начнется быстрее, добавил Костихрум. И чем это плохо? В некоторых случаях это может привести к болезненным ощущениям. А еще процесс может затянуться не на пару месяцев, как в обычной ситуации, а на год или больше. Я сглотнула и откинулась на спинку кресла. А как понять, грозит мне подобное или нет, от какого дара это зависит? Я могу провести базовую проверку, предложил гоблин. Специальный артефакт выявит все, что только возможно в вашем отношении на данный момент, в том числе скрытые проблемы со здоровьем, например. Я покивала, тут же соглашаясь на проверку. Пусть мое зрение уже почти выправилось, но не хотелось бы обнаружить еще какой-нибудь сюрприз. Часть 2. Вскоре передо мной на массивный стол встала конструкция в виде огромной металлической перчатки, закрепленной на подставке, сплошь покрытой различными значками. «Клянусь магией, что не желаю причинить вреда», — торжественно произнес Костихрум. «Что нужно делать? Вставьте руку в перчатку и немного подождите. И не бойтесь, если почувствуете боль. Все быстро закончится», — сказал гоблин. Я покивала и решительно сунула свою крошечную ладонь в огромную перчатку. В тот же миг в подушечке пальцев будто впились иглы, но не успела я вскрикнуть, как руку окутало знакомым теплом, притупившим боль. А над перчаткой прямо в воздухе начали возникать светящиеся кроваво-красные буквы, складывающиеся в слова. Каролина Генриетта Поттер, 31.07.1980. Я зачарованно взирала на имя, а память Гарри услужливо вытолкнула на поверхность один из моментов прошлого. «Джейми, это ужасно!» С хохотом возмущается рыжеволосая девушка. «Как тебе не стыдно? У нашей дочери очень красивое и уникальное имя. Каролиной звали твою собственную бабушку. А я думал, мы выбрали имя Каролина, раз у нас не сын, которого я хотел назвать Харольдом», с улыбкой ответил высокий худой брюнет в круглых очках. «А Генриеттой мы назвали ее в честь моей бабушки», не дала сбить себя с мысли рыжеволосая красавица. «А разве не в честь моего деда Генри?» — опешил брюнет. «Лили, в любом случае, нет повода сокращать имя нашей малышки до этого плебейского Гарри. Вот кто будет звать дочь Гарри, тот, кто не будет звать ее Генри», — захихикал сидящий на диване третий участник беседы, черноволосый и синеглазый красавец. «Так вот как зовут мое новое тело. Какое облегчение. Значит, все же не Гарри, Генри или какая-нибудь Харриет, а имя Харолина очень близко к моему родному. Значит, в будущем я смогу безболезненно перейти к сокращению Лина и не потерять себя. Строчки с перечислением родственников не удивили. И имена родителей, и даты рождения смерти в этой реальности совпадали с канонами. И даже крестным здесь был Сириус Блэк, хотя его статус был обозначен по-другому, названный «Отец по магии». А вот дальше начинались странности. Артефакт выявил ряд ритуалов, проведенных как при моем непосредственном участии, так и без него. И если ритуал представления роду и имена речения я могла понять, то остальное вызывало вопросы. «Простите, мистер Костихрум, но что такое ритуал магического наследия?» Спросила я об одном из пунктов в списке, с пометкой В, Л, Б, 1982 Г. Это ритуал, который проводит в том случае, если в род вводят некровного родича или повышают статус родича не из старшей линии наследования, пояснил гоблин. Судя по инициалам, ритуал провела леди Блэк. Да, она была магом крови и обладала правами главы рода после смерти супруга и наследника Регулуса, так что ей не составило труда назначить вас наследницей, даже без вашего личного присутствия. Но зачем? Затем, что ваш названный отец оказался в Азкабане, дочь миссис Тонксни Блэк, наследник Малфой не подходит по ряду причин, а других наследников у рода Блэк просто-напросто нет, ответил гоблин и хрипло расхохотался. В чем дело? Раз ваш крестный не успел жениться и произвести на свет наследника, Вальбурга Блэк должна была обеспечить семье этого наследника сама. Для этого ритуала она тянулась к вам через магию, чтобы ухватить нужную нить наверняка и привязать ее покрепче. И она привязала. Тем самым по незнанию попрала законы рода Блэк, ведь наследовать может только мальчик, а вы никак не мальчик. Почему все так уверены, что я мальчик? Не удержалась от вопроса. Не могу знать наверняка, пожал плечами гоблин. Хотя, противостояние между Дамблдором и тем, кого нельзя называть, началось в конце 60-х, пусть и протекало довольно вяло, но волшебники еще помнили деяния Гриндевальда и желали уберечь своих детей. Именно поэтому было нарушено множество существовавших веками традиций, и многие чистокровки в 70-х отправлялись в Хогвартс, не будучи знакомыми с другими детьми своего поколения. Родители оберегали даже сам факт беременности и родов, и поколение ваших родителей продолжило жить так же скрытно. Многие узнали о том, что у Поттеров есть ребенок, в ночь гибели того, кого нельзя называть. А как же документы? Удивилась я. Разве мои родители не должны были как-то зарегистрировать мое рождение? Гоблин посмотрел на меня так, что я невольно почувствовала себя идиоткой. Это у маглов человек обязан отчитываться за каждый шаг и ставить в известность власти. У волшебников все иначе. Министерство, конечно, пытается навязать магам какие-то стандартные процедуры, но это пока все еще добровольно, а в смутные времена никому и в голову не приходило доверять министерству столь важные сведения. Я призадумалась. Выходило весьма интересно. Скорее всего, мой настоящий пол знали только родители и Сириус, и шуточное прозвище ввело в заблуждение весь остальной магический мир. Но ведь до того, как маленькую Харолину оставили на пороге, за ней должны же были как-то минимально поухаживать. Спросила я себя, но тут же нашла объяснение. Хотя, если Лину Дурсли обнаружили 1 ноября, то девочка пробыла под присмотром Дамблдора и Хагрида всего несколько часов. Великан вряд ли в принципе додумался бы перепеленывать ребенка, а уж Дамблдор точно не полез бы копаться в детских одежках. Бросил, наверняка, пару очищающих, и успокоился. В списке также был ряд повторяющихся ритуалов, менялись только имена. И если имя леди Блэк не удивило, то вот интерес ко мне нарциссы Малфоя озадачил. Хотя она ведь мне, если подумать, довольно близкая родственница. По меркам магического мира, ребенком я делила персонажей Поттерианы на черных и белых, но чем старше становилась, тем более серыми они все казались. И с возрастом я начала любить и уважать тех, кто в детстве вызывал только раздражение. Например, Малфоев. С возрастом я поняла, что они в истории представляли собой семью, в которой каждый готов на все, чтобы спасти остальных. Один за всех, и все за одного, это про Малфоев. Да, блондины выглядели ужасными людьми на разных этапах истории, но неизменным было одно. Не было ничего, что они бы не сделали, если это нужно для благополучия даже не рода, а близких и родных людей. Нарцисс с львицей защищала сына, сын унижался, трясся от ужаса, но пытался спасти отца, а отец, сиятельный лорд, опустился до дна, позволил помыкать собой, как рабом, но позволил все это, лишь бы сберечь жену и сына. Уизли пусть и казались не менее идеальной и любящей семьей, но таковыми не являлись. Мистер Уизли явно больше любил свою работу и хобби, чем семью. Чем еще объяснить то, что жило семейство, как Бог на душу положит, одним днем? Сам их дом был доказательством этому. Карточный домик, надстраиваемый тогда, когда в этом была необходимость. Непрочный, ненадежный. Не потому ли миссис Уизли запрещала своим детям аппарировать и колдовать в доме, что он мог развалиться под их напором? А любовь, была ли она внутри семейства рыжих? Один старший сын удрал от семейки в Египет, второй – в Румынию. Третий со всеми рассорился, пусть и вернулся в самом конце. Шестой рос неудачной попыткой завести, наконец, дочку и чувствовал себя обделенным, особенно на фоне обожаемой девочки. Но даже любимой доченьке мать не смогла втолковать, что брать непонятные артефакты и использовать их опасно. А ведь Молли, вроде как, была чистокровной, из достаточно старой семьи. Вряд ли ее воспитанием не занимались. Но она каким-то образом умудрилась все это воспитание растерять. Но это все ладно, личное дело Уизли. Но вот отношение к Гарри я простить этой семейке не смогла даже в детстве, а с возрастом неприязнь лишь выросла. Всем и каждому заявлявшая, что воспринимает Поттера как своего сына, Молли никогда о нем по-настоящему не заботилась. Ее не насторожило то, что Дурсли запирали Гарри, не смутило то, что при хорошем финансовом положении мальчик ходит в драных шмотках и даже ее дети выглядят упитаннее. Конечно, можно рассказывать о дружбе с родителями ребенка, обнимать его при встрече, снабжать раз в год свитером, а в остальное время закрывать глаза на жестокое обращение. Мальчик, не знавший любви, и этому будет безмерно благодарен. А как же книга душ? Передернув плечами, чтобы избавиться от негативных мыслей, я вернулась к разговору. Да, там сведения появляются при магическом выбросе достаточной силы, ответил Костихрум. У маленьких волшебников они начинаются примерно в возрасте 2 лет и старше. Более ранние случаи редко дотягивают до нужного минимума излучаемой в пространство магической энергии. Но книга душ, артефакт, истинное имя, данное при ритуале именно речения, книга не отражает, только то, которым родители нарекли ребенка для повседневного использования посторонними. Но в вашем случае имя вряд ли появилось в книге. Почему? Вместо ответа гоблин ткнул в одну из строчек в перечне ритуалов. Там значилось таинственный ритуал паутина и инициалы Дамблдора. Это чары запутывания. Они сбивают поиск почтовых сов и экранируют магические выбросы. Я невольно расхохоталась и уточнила. А этот ритуал можно временно отменить или ослабить, только снять полностью. Единственное, в действие чар можно внести исключение. Значит, мое имя в книге душ не появится, так как меня тогда добавят в список поступающих в Хогвартс. Будь вы иностранным студентом, поступающим в школу, ваше имя добавили бы в список рассылки вручную, но из-за скрывающего ритуала послание все равно не дойдет. Кому-то придется заняться отсылкой вам письма в индивидуальном порядке, ориентируя сову не на имя, а на адрес. Выходило интересно. Гарри был самым известным юным волшебником 20 века. Ему наверняка писали письма все, кому не лень. Но он этих писем не получал. Дамблдор оградил его от тлетворного влияния славы. Но письмо о поступлении Поттер получил. И не одно. МакГонагалл вряд ли бы сидела и отправляла по сотне писем в день. Это не в ее характере. Значит, письма отправлял сам директор, используя стандартные бланки и самопишущее перо, чтобы всякий раз вносить то имя, которое он считал верным. А вот адрес. Нет ли в кабинете Седобородова хитрюги какого-нибудь прибора, который отслеживает точное местонахождение Гарри, вплоть до комнаты в доме? Именно поэтому так быстро менялся адрес. И так по-идиотски проходили попытки доставить письмо и впечатлить мальчика. Поток писем прервался лишь в тот момент, когда дядя увез семью на островок. Вода помешала совам. А как же та сова, которая принесла утреннюю газету? Спросил скептик внутри меня. Возможно, тут есть какое-то простое объяснение. Например, Хагрид привез сову с собой, как ту, с которой вроде как отправил ответ директору. Гарри ведь даже не посмотрел дату на газете, а Хагриду явно было поручено с самого начала внушать мальчику любовь к директору, презрение к министерству и министру и ненависть к Слизерину. В дальнейшем Гарри получал письма от Хагрида, Уизли, Гринджер, но письма от поклонников или ненавистников не доходили. Возможно, ему мог писать летом после первого курса кто-то еще из одноклассников, но эти письма мальчик так и не увидел. Мало ли, какая-нибудь Панси могла прислать письмо с едкими издевками, или Джинни с признаниями. Невиллу, решивший хотя бы в переписке ближе сойтись с сокурсником, но нет, ни одного письма, да и Добби, кому он служил на самом деле. Эльф не был злым, просто глупым и немного свихнувшимся. А потом, Сириус тоже мог пытаться написать Гарри, но его письма не доходили, лишь после третьего курса Блэк смог вести с мальчиком переписку. Но письма предупреждения из министерства дошли. «Скажите, мистер Костихрум, а письма из министерства способны преодолеть эти чары? Предупреждение о нарушении статута, например, или о том, что ученика Хогвартса исключили и его палочку должны сломать?» «Нет, конечно», — фыркнул гоблин, — «даже чары министерства не преодолеют запрет такой силы, что до сломанной палочки. Ученик Хогвартса должен совершить что-то по-настоящему ужасное, чтобы его исключили и сломали палочку. До малого совершеннолетия юные волшебники в принципе неприкасаемы, они не могут наколдовать что-то слишком опасное, что нельзя устранить репорой и облевытом. Так что для юных магов все заканчивается предупреждением и воспитательной беседой. Если волшебник совершает что-то серьезное после 14, то его могут наказать, но это не исключение и не сломанная палочка. Детей в принципе почти невозможно исключить из школы, пока они не сдали совы. За практику запрещенной магии можно попасть в Азкабан, но только в том случае, конечно, если маг совершеннолетний. Несовершеннолетние получают ограничители магии и общественные работы, переламывают палочку и исключают только за убийство. Но в Азкабан попадают лишь те из студентов, кому есть 14 лет. Я сидела и хлопала ресницами, переваривая интереснейшие сведения. Как много можно узнать, если поговорить с тем, кто живет в магическом мире, точнее, с тем, кто живет в магическом мире и не против просветить других. Дальнейшее исследование висящих в воздухе надписей выявило, что у меня нет никаких блоков, ограничителей на магических способностях, как нет и зелий в крови, а из уже проявившихся способностей значится парсилтанг, высокая регенерация и сверхвысокая интуиция. Я ожидала увидеть больше, искренне призналась гоблину. «Какой-нибудь семейный дар, ничего странного», — успокоил Костихрум. «Вам только-только 11. Обычно так рано дары и не проявляются, лишь в исключительных случаях. Думаю, повторная проверка немного позже покажет иной результат. Зато нет и чего-то такого, что вызвало бы опасения. Так что вы решили?» Я вздохнула и на миг прикрыла глаза. Решение было очень и очень важным, и его стоило как следует обдумать, как и многое другое. Не хотелось бросаться с места в карьер. «Мне нужно немного времени», — призналась гоблину, — «пройтись и подумать. И вот куда я могу отправиться, я едва ли знаю город, разве что самый центр, где нахожусь. Маги оказались достаточно ушлыми ребятами, вроде и не особо горят общаться с маглами, а все самые важные места у них в центре магловского города, столицы, да еще и практически в шаговой доступности. До того же вокзала, если подумать, и пешком дойти несложно, всего-то полчаса пути, а самые известные достопримечательности еще ближе. Скажите, как мне добраться в Годриковую лощину?» Немного поразмышляв, спросила я. «Хотелось бы навестить могилу родителей. Пусть Лили и Джеймс мне никто, но маленькая Каролина была их дочерью, и я теперь обитаю в ее теле. Она наверняка была бы не против побывать на могиле Поттеров, и пусть ее душа более не занимает эту оболочку, для ее покоя и моего спокойствия лощину стоит посетить и попросить у Лили и Джеймса прощения за то, что ребенка, которому они дали жизнь и которого защищали, более нет на свете. Вы можете переместиться прямо из моего кабинета камином», ни капли не удивившись, предложил зеленошкурый. «Адрес: Годрикова лощина, кафе Утони. Это единственный общественный камин в поселении. Вернуться сможете сюда же, если назовете мое имя. Если меня не будет на месте, то просто немного подождите. Или можете подобрать себе какой-нибудь иной маршрут, используя этот справочник». Гоблин извлек из ящика стола тонкую брошюрку, оказавшуюся подробной картой страны, на которой были указаны все общественные камины. Раскрыв первую же страницу, я увидела карту магического Лондона, на которой оказалось отмечено несколько точек. Заинтересовавшись адресом возле гайд-парка, я перевернула страницу и узнала, что данный камин расположен в гостинице «Маргаритка», а сама гостиница находится прямо при входе на магическую улицу под названием «Змеиная», возникновению которой способствовало появление в первой половине 18 века озера в парке, а всего в магический Лондон на карте было отмечено 5 входов. «Спасибо», – пробормотала я, читая список общественных каминов. Оказывается, даже на вокзал совсем не обязательно было ехать через Макдловскую часть города, можно было переместиться напрямую, как и в Хаксмит. Хмыкнув, я подошла к камину, захватила горсть летучего пороха, шагнула на закопченные камни и четко произнесла адрес. Ужасно волновалась, но все получилось с первой попытки. И я даже не упала, пока меня с невероятной скоростью несло мимо множества чужих каминов. В одних я видела смазанные цветовые пятна, в других – только зеленое пламя и каминные решетки, а один раз рассмотрела перекошенное гневом лицо какого-то толстощекого волшебника, гневно вещавшего что-то невидимому собеседнику. Кафе у Тони оказалось небольшой местной забегаловкой для магов. Большой зал, разделенный на уютные кабинки перегородками из плетеной лозы винограда и плюща. Только волшебников не смутят живые растения в помещении и снующие повсюду пчелы. За прилавком самозабвенно колдовал полноватый мужчина с пышными усами. Парочка ведьмочек в аккуратных серых платьях и белых передниках сплетничали за натиркой пивных бокалов. На меня никто из них не обратил внимания. Видимо, общественным камином здесь пользовались достаточно часто. Не желая маячить перед магами хоть на минуту больше, я осмотрелась, прочитала на медной табличке, что стоимость пользования камином равна 4 кнатам, и поспешила наружу. Часть 3. Кафе расположилось рядом с центральной площадью, в центре которой возвышался мемориальный обелиск. Стоило подойти поближе, и сужающийся кверху камень преобразился в талантливо вытесанных из гранита мужчину и женщину, на руках которых сидел пухлощекий малыш с торчащим чубчиком волос. Невольно пригладив челку, я прочла памятную табличку, сообщавшую, что статуя изображает семью Поттеров, отдавших все для защиты магического мира от зла. А мне казалось, Лили и Джеймс хотели только защитить своего ребенка, пробормотала я и философски пожала плечами. Вряд ли в момент опасности они думали про весь магический мир. Искать кладбище не пришлось, оно виднелось прямо с площади. А дом Поттеров я обнаружила, уже входя за ограду погоста. Магическое кладбище Годриковой лощины оказалось весьма познавательным местом. Кроме Лили и Джеймса здесь покоилось еще несколько Поттеров, живших и умерших в промежутке между серединой 17 и серединой 20 веков. Были тут и могилы Дамблдоров, вроде могилы матери директора и его сестры. И Певереллы нашлись, но могилы были настолько старые, что я и фамилию-то прочитала чудом, а имена и годы жизни различить не смогла. Постояв на могиле Лили и Джеймса, я решительно развернулась и направилась к дому Поттеров. Прохожих видно не было, но я все равно старалась действовать осторожно. Очень не хотелось, чтобы какая-то старушка выглянула в окно, увидела у ограды незнакомого ребенка и растрепала всем знакомым, ради этого преодолев боль в коленях. Домик выглядел совершенно разрушенным, сквозь крышу даже проросло дерево, двор заполонили сорняки, для пущего впечатления не хватало только каркающих на ветвях засохшей яблони ворон. Рядом с калиткой была прибита латунная дощечка, сообщавшая, что в этом доме 31 октября 81 года, защищая сына, погибли миссис и мистер Поттеры, а их сын, сумев отразить аваду, избавил магический мир от гибели. А еще в надписи нагло указывалось, что этот дом отныне является мемориалом подвигу Лили и Джеймса Поттеров, а также их сына, мальчика, который выжил. Интересно выходит, а ничего, что дом этот вроде как должен быть частной собственностью? Спросила я в пространство и осторожно осмотрелась. На первый взгляд никто за мной не наблюдал, и я решилась. Даже не стала пробовать открыть калитку, перебралась через низкую ограду и, пригнувшись, замерла в тени зарослей. Когда никакие чары не засветились, авроры на проникновение не явились и никто не заорал о нарушении границ, перебежками направилась к дому. Дверь оказалась не заперта, и я с облегчением выдохнула, тщательно заперев ее за собой. А стоило обернуться лицом к маленькому холлу, меня нежно и приветливо обняло теплом. Будто кто-то родной и любимый набросил на плечи нагретый на батарее плед. Внезапно пришло понимание, что я дома, и пусть это был не мой дом, я не удержалась и расплакалась. Слезы хлынули так внезапно, что я невольно опустилась прямо на присыпанный пылью и грязью ковер и разрыдалась, обнимая себя руками. Оказывается, все эти дни я держалась исключительно на упрямстве и понимании, что расклеиваться нельзя. А еще меня не покидало чувство опасности, из-за чего никак не удавалось расслабиться. Нос заложило мгновенно. Я хлюпала, утиралась рукавом рубашки и думала обо всем случившемся со мной. Казалось бы, в моей жизни была какая-никакая определенность. Я ничего не планировала, но примерно представляла собственное будущее. Хотелось завершить учебу, найти работу, встретить хорошего парня, влюбиться, если повезет, а если нет, то просто удачно выйти замуж. Так ведь тоже можно. Родить ребенка, а лучше двух. Найти новую работу, лучше прежней. И жить. Жить счастливо. А теперь, моя привычная жизнь закончилась, а новая полна неизвестности. Я ребенок, у которого нет ни одного человека, достойного доверия. Я сирота. И я сирота дважды. Мои родители остались в другом мире, а родители из этого мира мертвы. И я не знаю, что делать дальше. Очень хотелось заползти в какую-нибудь нору и никогда из нее не выбираться. Ни я, ни Каролина никому ничего не должны. Не должны играть в игры взрослых, не должны участвовать в противостоянии группировок детей, не должны спасать мир. Вот только вряд ли магический мир оставит нас в покое. Не знаю, сколько проплакала, но к моменту, когда я закончила, за окнами уже стемнело. Дом я осматривала в сумерках, удивляясь тому, что никто не растащил его на сувениры. Все выглядело так, будто события октября почти десятилетней давности случились только вчера. Даже чашка из-под кофе осталась стоять у мойки на кухне. И если не считать изрядно пострадавшей детской, дом выглядел достаточно крепким и даже более-менее жилым. Обойдя все комнаты, в последнюю очередь я зашла в библиотеку. Хотя эту небольшую комнатку с несколькими шкафами едва ли можно было назвать библиотекой, скорее это была гостиная для уютного чтения, и кто-то изрядно проредил полки и без того не слишком богатого собрания. И было это очень давно, на книгах и в прорехах между ними лежал толстый слой пыли. Я уже хотела уйти, когда заметила слабое свечение из дальнего угла. Стоило подойти ближе, и стало видно, что свечение исходит из большого камина. Кусая губы, я приблизилась вплотную и потрогала светлый камень отделки, пытаясь определить источник свечения. В тот же миг мрамор чуть-чуть нагрелся под моими пальцами. Повинуясь порыву, я отыскала на журнальном столике старое перо и решительно оцарапала им кончик пальца, а потом размазала выступившую кровь по гладкой теплой поверхности. Мрамор потеплел еще больше, свечение усилилось. Теперь оно пробивалось во все щели между камнями, а сами камни зашевелились и стали увеличиваться. На мраморном портале камина стали возникать узоры из виноградных лоз, цветов пиона и мальвы, руны символов солнца, звезд и луны. Вскоре на месте камина высилась величественная резная мраморная арка, а каминная решетка превратилась в тонкие кованые солнце и луну, утопленные прямо в камень на стене за аркой. Следуя за интуицией, я шагнула в арку, заранее готовясь к соприкосновению лба и стены, но камни без сопротивления меня пропустили. Лишь луна и солнце на миг засветились. Я моргнула, а глаза открыла уже по другую сторону волшебного прохода, посреди просторного темного холла. «Интересно, где я?» — спросила в пространство, надеясь, что сейчас, как в сказке, вспыхнет свет, а ко мне явится кто-нибудь из хранителей этого места, чтобы обо всем рассказать. Но свет не зажегся и никто не явился. Я стояла посреди пустынного помещения, контуры которого едва-едва могла различить в тусклом свете, пробивавшемся через высокие симметрично расположенные окна слева и справа. Постояв немного, я подошла к окну и медленно раздвинула шторы, надеясь рассмотреть вид, и охнула, осознав, что более не нахожусь среди небольшого смешанного поселения. Дом окружали высокие деревья, заслоняя угасающий свет дня. «Это настоящий дом Поттеров?» – спросила я, но ответа вновь не получила. Когда шторы были раздвинуты на всех окнах, стало видно, что помещение, в котором я находилась, не больше, не меньше огромная прихожая с потолками под 10 метров, выложенный широкими темными плитами пол, серые каменные стены, украшенные резьбой, массивные квадратные в сечении колонны, поддерживающие своды. Решившись, я отправилась исследовать дом, и чем дальше шла, тем явственнее осознавала принадлежность к этому месту. Меня не овеивало теплом магии, но я чувствовала себя в безопасности впервые за последние дни. Обойдя несколько полупустых комнат на первом этаже, я обнаружила кухню. Это явно была вотчина эльфов, судя по огромным, но низеньким столам, печам и плитам. При виде чайника я вспомнила, что ничего не ела и не пила с того момента, как покинула дом Натисовой этим утром. В потрепанном рюкзаке, прихваченном с собой, лежали бутылка купленной на вокзале воды и пачка какого-то печенья из запасов Петуньи. Стоило сесть и перекусить, прежде чем предпринимать какие-то дальнейшие действия. Решив, что если не чаем, то хотя бы теплой водой стоит разжиться, я осмотрела чайник, дровяную плиту и взялась вспоминать то, чему меня учила прабабушка, когда была жива. «Итак, что у нас в сухом остатке?» – спросила я себя, сев за стол с чашкой чая, заваренного из тех остатков заварки, что нашла в одной из жестянок в шкафу. Я в теле Гарри Поттера, который на самом деле девочка по имени Харолина. Будем называть ее Хара, чтобы отделить от меня, Лины. Сейчас Хара без недели 11 лет. Вот-вот должны начать приходить письма. Очень добрый дедушка явно хочет показать бедному ребенку существование магии. И наверняка пошлет Хагрида, ведь кто, кроме великана, лучше покажет ребенку существование волшебства одним своим видом, а дальше будет все, как в книге. И как мне поступить? Еще в доме Дурсли я решила, что дальнейший план буду составлять после визита к гоблинам. Что же, случилось даже больше. Я сижу в доме Поттеров. Причем, похоже, в доме рода Поттер. И пора выбирать путь. Я могу вернуться в дом Дурсли и позволить всему идти так, как в каноне, размышляла я. Безумие с письмами. Попытка сбежать. Остров. Ночной визит Хагрида. Косая аллея. Банк. Ключ. Который у меня. Я рассмеялась. Агитация за Гриффиндор. Рассказы про доброго директора. Белая приметная сова. И возвращение к Дурслям. Такое развитие давало мне шанс осмотреться и не привлекать к себе внимание человека, который весьма потрудился, чтобы сделать из ребенка Поттеров марионетку еще до поступления в Хогвартс. Читая книги, я списывала нелюбопытство Гарри на воспитание дяди и тети. Те тумаками впихнули в голову мальчика правила: ни о чем не спрашивать, не выделяться на фоне других. Но теперь было ясно, что без Дамблдора тут не обошлось. Это объясняло то, почему смена обстановки не мотивировала Гарри пересмотреть приоритеты. «Но надо ли мне такое?» – спросила я себя и честно ответила. «Нет, пусть и опасно сразу показывать собственную самостоятельность, но я не смогу притворяться. Значит, нужно вступать в игру с первых же дней и защитить себя от более сильного игрока. Я не собиралась себя обманывать. Дамблдор превосходит меня в интригах, а на моей стороне нет никого. Кроме того, я ребенок, а детей никто не слушает. Значит, мне нужна такая защита, чтобы никто не смел вертеть мной, как куклой. Значит, я не возвращаюсь к Дурслям, решила я. Пока остаюсь здесь и наблюдаю. Схожу завтра к Костехруму и попытаюсь принять титул. Дальше нужно как-то решить с визитами на косую ради подготовки к школе. Мне нужно купить все необходимое, но при этом не попасться на глаза любому, кто хотя бы предположит, что я Поттер. Если купить мантии без озвучивания имени еще как-то удастся, то что делать с палочкой? Этот вопрос занимал меня все то время, пока я пила чай, ела печенье, а потом исследовала второй этаж, подыскивая себе удобное место для ночлега. Очень хотелось надеяться, что в этом доме меня никто не обнаружит. Успокаивало то, что, похоже, никто не знал о втором доме, раз министерство позволило себе присвоить коттедж Лили и Джеймса. Вряд ли они посмели бы сделать что-то подобное, зная, что через маленький дом можно попасть в главный. Наверняка посягательство на родовое имущество у магов считается преступлением. Я нашла комнату Джеймса с резной табличкой на двери и комнату Сириуса, если судить по обилию красно-золотых вещей. Даже у отца Хара не было такого явственного гриффиндорства в убранстве. Нашла и спальню дедушки с бабушкой. Она выглядела хуже всего. Разбросанные вещи, смятое белье в темных пятнах. Зябко обняв себя за плечи, я поспешила убраться из комнаты, навевавшей плохие чувства. Страшно было думать, что старшие Поттеры умирали прямо здесь, в этом доме. И где в это время был их сын? Он гонялся за пожирателями смерти и изображал из себя бравого вояку. Уйдя подальше от разгромленных покоев, я расположилась в одной из безликих комнаток, явно предназначенных для гостей. Белье под покрывалом пахло пылью и цветами, но меня это не беспокоило. По меркам общаги, чисто и свежо. Часть 4. То, что это сон, я поняла сразу. Хотя мне редко что-то снилось, и обычно мои сны мало отличались от реальности. В своих снах я проживала еще раз прошедший день или день будущий, если предстояло что-то важное. Так мне однажды приснился экзамен, и я его завалила, и проснулась ужасно расстроенной. Каким же счастьем оказалось осознание, что это был лишь сон. Сейчас же я видела тот самый дом, в котором находилась, но с трудом его узнавала. Все комнаты заливал яркий солнечный свет, золотистые блики лежали на полах, стенах, мебельной обивке. В воздухе танцевали и искрились пылинки. «Здравствуй, внученька», раздалось совсем рядом, и я перепуганно обернулась, чтобы практически уткнуться в темно-серый плащ. Передо мной возвышалась худая фигура, полностью скрытая тяжелой тканью, будто бы поглощавший свет и спадавший до пола тяжелыми складками. Глубокий капюшон не позволял увидеть лица, даже контура челюсти. «Здравствуйте», — выдохнула я, не представляя, что делать. «Не боишься?» — констатировал то ли мужчина, то ли женщина. Голос звучал странно, будто говорила со мной сразу несколько человек. «Так и есть, у меня сотни голосов, ведь я многолика, многолик, многолика». «Вы, смерть?» — спросили меня. «Да, я смерть». Я закусила губу, пытаясь определиться с половой принадлежностью этого великого и опасного создания. «Вы назвали меня внучкой, можно сказать, что тебе я бабушка», — ответила смерть. Я захлопала ресницами, пытаясь осознать сказанное, и смерть рассмеялась, видя смену эмоций на моем лице и явно читая сумбурные мысли. «Тебе пора учиться контролировать себя», — посоветовала смерть. Я ожидала, что это существо тут же подарит мне какой-нибудь защитный амулет, пожурит и даст напутствие, но смерть лишь рассмеялась хриплым каркающим смехом, обняла меня и погладила по голове. Через миг мы оказались сидящими на диванчике. От смерти веяло холодом, но мне все равно было уютно в ее объятиях.